Друзья, мы вечности не будем стариками. Пусть нам за 70, пусть за 60. Вы у себя самих спросите сами. Душой бессмертной могли бы столько дать. Пусть на лице глубокие морщины, а голова сплошная седина. Не могут даже древние кувшины себе состарить молодость вина. Мы вечности не будем стариками, и мыслим ли вечности старость, где дни текут под вечными часами, и времени уже не будет на часах. И если же из планеты там мгновение, каков же миг наш скоротечный век, и как состариться за это время душой бессмертной может человек? Как, присмыкаясь в муках, носит бремя лучину гусеницы, земный мотылек, чтоб выпорхнуть, когда настанет время, измыть в лазурь, когда настанет срок. Так оболочку снимем мы плотскую и отойдем незримо от земли душой в страну небесную святую. Но чтоб туда мы вознестись смогли, а не попали в вечное мучение, мы на земле должны успеть избрать ту вечность за короткое мгновение, за наши 40 лет или 60. Аминь.